«Я настолько все понимаю, что забираю Франсуазу к себе в тук», — ответила Мадлен. Карель передернула. «С какой стати?» «Это необходимо. Вы могли бы, по крайней мере, посоветоваться со мной?» «Я предпочла посоветоваться с доктором Мапелем. И он, разумеется, с вами согласился. Не только согласился, но считает, чем скорее это произойдет, тем будет лучше. Мы поедем в пятницу утром прямо из клиники». «Послезавтра?» — вскричала Кароль. «То есть как раз в тот день, когда Филипп возвращается?» «Ну и что? Тем более. Он захочет ее повидать. Я же вам сказала, что Франсуаза никого не хочет видеть». «Но это ребячество». «Нет, Кароль». Солнце падало на Кароль, и она немного отодвинулась. «Я нахожу недопустимым, Мадлен, ваше постоянное вмешательство в дела этого дома. Этот вопрос должен решать Филипп». «Как же он может решать, если вы от него все скрываете?» — с издевкой спросила Мадлен. И удовлетворенно отметила, что хоть как-то расквиталась с противником, который так долго одерживал над нею верх. Она спокойно наблюдала, как Кароль в растерянности подыскивает слова. «Право, я не знаю, как я объясню Филиппу, почему Франсуаза уехала, не дождавшись его», — наконец недовольно проговорила Кароль. Мадлен не удержалась от удовольствия подчеркнуть свой перевес. «Вы же сами придумали объяснение. Франсуаза отравилась консервами. Врач предписал ей строгий режим и полный покой». «Для этого не нужно уезжать из Парижа?» «Конечно. Но Франсуаза предпочла тук». Филипп рассердится. «Кроме того, если даже она и уедет с вами, ей все равно скоро придется вернуться сдавать экзамены». «Подумаешь, экзамены. После всего, что мы пережили, стоит ли о них говорить? В июле мы собираемся в Грецию. И неужели вы думаете взять ее с собой? А как же иначе? Об этом мы давно договорились. Путешествие будет ей очень полезно. При том, что с утра до вечера у нее перед глазами будет отец, брат и вы между ними». «Очень сомневаюсь». «Нет, Кароль. Чем меньше вы будете заниматься Франсуазой, тем лучше будет для нее». «Дорогая Мадлен, вы, кажется, забываете, что я не одна, и что Филипп еще не сказал своего слова. Когда я сообщу ему, что Франсуаза отказывается ехать с нами...» «Да не выставляйте вы поминутно Филиппа, как огородное пугало», — взорвалась Мадлен. «Он будет сердиться и шуметь лишь настолько, насколько вы его науськаете. Но мне кажется, это не в ваших интересах». Кароль взяла с дивана подушку, смяла ее, снова взбила и проговорила очень мягко: «Почему вы все время твердите о моих интересах? Сейчас я забочусь только о Франсуазе». От такого лицемерия у Мадлен перехватило дух. Ослепленная гневом, она и не пыталась овладеть собой. Накинулась на невестку. «Нет, Кароль, хватит. Вы забываете, что из-за вас и Жан-Марка атмосфера в этом доме стала непереносимой для девочки. Она слишком чиста и не способна терпеть такую грязь. Именно поэтому она потеряла голову. Именно поэтому она хотела умереть». Пока Мадлен говорила, лицо Кароль озарялось все более злорадной улыбкой. В сумерках ее глаза и зубы блестели, черты выражали елейную жестокость и презрение. Когда Мадлен, задохнувшись, умолкла, она спокойно сказала: «Я вижу, Мадлен, вы отстали от событий, и даже очень. Неужели Франсуаза что-то скрывает от вас? Во всяком случае, она совсем не так чиста, как вы воображаете. И ее безрассудный поступок вызван только неудачей в любви. Вы готовы придумать что угодно, лишь бы обелить себя. Если бы я хотела выдумывать, я бы сочинила что-нибудь пооригинальнее. Истории о том, как девочка спуталась со своим преподавателем». «Что?»